Когда с передачей арестованных было покончено, Липунов позвал за собой на берег Ноя, пожаловался, что последнее время он совсем не спит. Должность управляющего губернии до того уездила, с ног валится. Так что, Ной Васильевич, прошу вас быть моим личным наблюдателем при этапировании арестованных. Если что случится из ряда вон выходящее, немедленно мчитесь ко мне на квартиру в дом купца Свешникова на набережной, невдалеке от казачьих казар. Экая хитрость бывшего ваш Бродия. Пусть все свершится не в его присутствии. Он оставил своего личного наблюдателя, Харунжева Лебедя. Но ведь Ивана-то нет. Может, проглядел? Арестованных выстраивали по 4 человека. В 4 шагах ряд отряда. Ряды чехословацких легионеров щетинились штыками. Солдаты и пешие казаки занимали вторую линию охраны. Начинало светать. Ной шел вблизи колонны, ведя в поводу Вельзевула, заглядывая в лица арестантов. Обходя колонну с другой стороны, увидел в четвертом ряду крайнего Боровикова. «А Харунжий?» — узнал Боровиков. «Не опоздал на базар с мукою?» «Поспел». «Понятно. Про лопату не забудь». «Про какую лопату?» «Сволочь желтолампасная!» — ударил, как булыжником, Боровиков, в упор расстреливая взглядом Харунжева. «Кто обозвал сволочью Харунжева?» — взвинтил голос Исаул Потылицын. Он объезжал колонну на вороном коне и на руке плеть треххвостка с свинцушками. Ной, не ответив Исаулу, пошел дальше. Но Исаул таки рванул плетью Боровикова, приговаривая: «Это тебе задаток, комиссар, задаток. Полный расчет получишь в ближайшем будущем. Миллионами, гад, бриллиантами, подлюга». Стиснув кулаки, едва сдерживаясь, Ной остановился, помотал головой, глянул в ряд и оторопел. «Селестина Ивановна Грива! Как он ее не видел, когда выводили с Лихтера!» Узнал до ужаса расширенные, округло-черные глаза, не мигающие, полные до краев дегтярно-черной ненависти и презрения. Такой взгляд бывает только у жертвы в тот миг, когда убийца занес кинжал, но еще не вонзил в грудь. «Господи помилуй!» — обожгло Ноя. Но он не отвел глаз от Селестины. Она стояла крайне в ряду, а за нею полная простоволосая женщина в тужурке. Селестина была в той же гимнастерке защитного цвета и золотистая кашемировая шаль, кутая плечи, свисала вниз. Ни хромовой тужурки, ни фуражки и ремня. Воители Дальчевского, наверное, ободрали ее, как и всех арестованных, оставив то, что было на ней, да чемодан, который она держала в руке. Увидев Ноя, она отвернулась к толстой женщине в тужурке, проговорив: «Боже мой, с какими бандитами мы, Клава, встречались в жизни и не подозревали о их подлейшем содержании! Тихо, Сенечка, казак рядом, и без того всех избили, еще изрубят шашками. Пусть рубят, гады, им за все отомститься старицею!» — нарочито громко сказала Селестина. Брата Ивана в колонии не было. Все пили вино, но не все пьянели. Пан Юзеф нервно расхаживал по номеру, порываясь все время куда-то идти. Но пани Марина и Дуня цепко удерживали его и снова сажали за стол. «Пейте, пейте, пан Юзеф, пейте!» — требовал порядочно захмелевший поручик Ухоздвигов. «Пейте и забудем все, что сегодня было. В этом бардаке надо учиться все забывать, иначе не проживешь. Нет, не проживешь». «Так чем, вы говорите, занимаетесь теперь, пан профессор?» «Я изучаю типы ссыльных и каторжных Енисейской губернии. Готовлю очерки о Восточной Сибири. За 7 лет у меня скопились такие потрясающие материалы, Вот только цензура, ха-ха, цензура, если бы только цензура. Это преисподнее дьявола, не государство, нет. Тюрьмы и плети, расстрелы и пытки, нет, не государство.